Теперь ты понимаешь, почему мой раб так не хочет туда отправляться. Самое главное, ведь это приглашение еще и считается привилегией», — фыркнул он. «Ну ничего, если все пойдет как надо, это будет последний их праздник. Да еще сопровождающих разрешают брать», — грустно изрек Хубаксис. «Так бы хоть я мог остаться. Бросить меня хочешь, раб?» — недобро посмотрел на него Креол. «Не выйдет. Мне и так теперь придется второго спутника искать. Ну где я его найду за несколько часов? А простой человек под заклятием подвластия вам подойдет?» «Интересуюсь у мага. Что за заклятие?» Креол проявил профессиональный интерес. «Берет под полный контроль разум человека. Неделю точно продержится, а если демоны сожрут, так и не жалко, как своих. Могу раздобыть преступника. Это интересная идея», — раздалось со стороны мага. «Хозяин, а можно тогда я останусь здесь? Возьмете с собой двух висельников?» Просительно заглянул ему в глаза Хубаксис, подлетая поближе. «Нет, нельзя», — тут же рявкнул Креол. «Ты джин, и ты мой раб», — смягчив тон, обратился ко мне. «Харука, тащи висельника». Я переместился в поместье одного из наркобаронов. Появился в воздухе посреди двора, полного людей. Схватил первого попавшегося парня, с виду типичного молодого мажора, и отправился назад. Пока этот тип не начал голосить, наложил на него невербальное бесполочковое империя. «Раб, отныне ты выполняешь все приказы вот этого человека, по имени Креол», — показываю на мага. Креол, сосредоточенно наморщив лоб, ползал по полу, чертя магическим ножом огромную пентаграмму во всю гостиную. «Так», — задумчиво произнес маг, оглядывая дело рук своих. «Все готово. Это раб, заклинание не спадет, раб. Он будет слушать все твои приказы. Заклинание неделю точно продержаться должно, если никто не поможет». Дальше я издалека наблюдал за ритуалом. Смотрю на отбытие в мир демонов коллеги по цеху и думаю, что-то компания этого мага мне все меньше и меньше нравится. Что я там думал по поводу быстрого личного роста? А нафига оно мне надо? Жил же до этого без подобной нервотрепки, и хорошо жил. Пусть такие вот, как Креол, жил и рвут в стремлении к силе. А я буду как прежде, потихоньку развиваться, расти и не забывать о развлечениях. Креол, сейчас ему реально не больше сотни лет. Все это время он был в движении, с кем-то воевал, убивал, боги, демоны, заговоры. Да, он силен, но чего хорошего добился? Без жены, без детей. Дальше он станет сильнее, потом еще сильнее. А что дальше? Когда упрется в потолок, оглянется назад и поймет, что вся его жизнь – это длинная тропа борьбы против всех. Надо уметь отдыхать, иногда отвлекаться от суеты бесконечных войн и исследований. Хотя бы, чтобы были хорошие воспоминания. Нам точно не по пути. Я переместился в неизвестный район Токио и решил прогуляться по городу. Идя по улице, вдруг впал в ступор от увиденного зрелища. Это не был очередной архимаг, демон или даже суперартефакт. Это был УАЗ. УАЗ-буханка, припаркованный у обочины. В Токио, Япония. Словил нехилый такой когнитивный диссонанс. Немного придя в себя, подошел к машине и стал ее осматривать. Да, самый натуральный УАЗик. Из машины вышел парень лет 35, по внешности японец. Стал осматривать машину. Почесал голову. «Простите, дяденька, это ваша машина?» Обратился к парню. «Да, девочка. Нравится?» Облокотившись левой рукой о бок буханки, спросил парень. «Как вам сказать, не то чтобы нравится, просто удивительно увидеть русский автомобиль в наших краях. О, ты разбираешься в автомобилях? Удивительно для девочки. Можно узнать, что вы так внимательно высматриваете?» Улыбаясь, кидаю взгляд на колесо. «Да, непонятно, как тут передний мост включается». Смотрел инструкцию, но она на русском, от этого еще больше непонятно. «А что там непонятного? Там же все просто. На нейтралку ставите, ручник дергаете, чтобы машина не укатилась, вон на колесе колпачок сдергиваете и ключом шестигранником муфту проворачиваете». Водитель выпучил глаза, приоткрыл рот и уставился на меня, как на осквернителя святыни. «Что?» — смотря стеклянным взглядом в пустоту, спросил водитель УАЗа. «Говорю, колпачок на колесе снимаете и шестигранником муфту проворачиваете. А-а, вот этот колпачок», — показывает на нужный и пытается его вынуть. «Да что ты его как титьки мнешь, отверткой подковырни?» Не выдержав подобных нежностей с машиной, выкрикнул парню. «У тебя вообще тонкие инструменты для ремонта машины есть? Ну там, кувалда, монтировка». Парень второй раз завис. «Зачем?» «Загрузилась система, в смысле?» — спросил водитель. «Сломается машина, Что делать будешь? Задаю явный для меня вопрос. Эвакуатор вызову. Смотрю на парня как на идиота. А зачем тогда тебе УАЗ? Я думала, что обычно УАЗ покупают, чтобы потом развлекаться с его ремонтом. В общем, мы не поняли друг друга. Мост парень все-таки научился включать. Потом стоял возле машины и долгим внимательным взглядом провожал меня. Глава 9. Благословен будь, человек, придумавший компьютеры. Наконец лабораторный Искин выдал, что закончил расчеты ритуала по переработке солнечной энергии в ману. Для испытания ритуала переместился к горе, в которой находится пещера. Летая на аэроборде, при помощи волшебной палочки нанес на склон горы с солнечной стороны ритуальный рисунок. В центр рисунка поместил алтарь для сбора энергии, со встроенным пространственным модулем, для передачи маны в накопители. Второй пространственный модуль, для приема передачи маны, вмонтировал возле стойки с накопителями. С утра на принтере временно прекратил печать накопителей и напечатал проволоку, покрытую рунами для проведения маны. К вечеру проволоки было напечатано достаточно, чтобы объединить готовые накопители. При помощи трансфигурации вмонтировал ее в камень. Поздно вечером активировал ритуал. Поскольку солнце уже зашло, выяснить, работает ли он, предстояло следующим днем. Рано утром с нетерпением отправился в пещеру и был обрадован, обнаружив заполняемые накопители. Один ритуал в яркий солнечный день давал маны, сравнимой с получением от переработки примерно 20 кВт электроэнергии. К вечеру проволоки хватило на объединение всех слотов под накопители. Вмонтировал ее всю. Принтер вновь приступил к изготовлению накопителей. Самому летать, чтобы наносить рисунки, не было желания. Решил создать для этой цели голема. Погрузился в виртуальное моделирование. Голем однозначно должен быть летающим. За платформу был взят аэроборд. Устанавливаем на доску видеокамеры, пространственный модуль, простой компьютер на основе нанороботов. Добавляем маскировочные чары и отвлечение внимания. Получаем невидимую летающую доску под управлением компьютера с удаленной подпиткой маны от накопителей. Чем наносить рисунок? Да что тут думать, делал же в прошлой жизни джедайский меч. Уменьшаю режущее поле до 10 см для экономии маны и устанавливаю рукоятку в шар, крепящийся в гнездо снизу доски. На шар наносим простые руны движения, он будет двигаться по команде компьютера и, соответственно, двигать резак. Саму доску максимально уменьшаем, вышла до размера доски для скейтборда. Голема смоделировал невероятно быстро, всего за полдня. Это было просто, как сборка модели из кубиков конструктора. На изготовление рабочей модели голема потратил 1.5 дня. Единственное, пришлось пересчитать ритуал, объединив ритуал преобразования солнечной энергии в ману с пересчитанным в двухмерную плоскость пространственным модулем. Сделал это, чтобы не пришлось изготавливать и присоединять предметные артефакты, а весь рисунок был в двухмерной плоскости. Да, чертеж займет гораздо больший размер, но гора большая, и их много. Совершил пробный запуск. Голем сам летает, наносит чертеж. После нанесения выбрал ему следующую точку и активировал ритуал. Ритуал работал точно так же, как и прошлый. Наметил для голема около 200 удобных точек нанесения чертежа на склонах близлежащих гор. За сутки он успевал наносить примерно 20 чертежей. Чтобы не изготавливать много модулей для установки в стойку, я схитрил. Сзади стойки накопителей в пещере, прямо в стене, трансфигурировал множество каналов, образующих чертеж пространственного сервера. Размеры стены это вполне позволяли, так что фактически превратил стену пещеры в большой пространственный сервер. Он сможет перемещать все, начиная от грузов и заканчивая маной. Работа отняла у меня 7 дней. Следующие 2 дня я телепортировался по местам нанесения чертежей големом и активировал ритуалы. 202 ритуала в зависимости от яркости солнца давали маны, соразмеряемый с преобразованием от 1 до 4 мегаватт в час. Учитывая продолжительность светового дня, облачную и пасмурную погоду, что накопители не заряжены, а запас стоит иметь обязательно, можно смело потреблять объем маны, соответствующий примерно 500 кВт в час. В общем, я не откладывая запустил новый компьютер на эмуляционную адаптацию знаний Криола. Через 10 дней я, наконец, смогу загрузить себе знания шумерского архимага. Еще чуть больше недели назад Криол должен был вернуться из Ленга. Решил сегодня его навестить. Дом было не узнать. Во дворе была вырыта большая яма, несколько стен было разворочено. Всем привет. Приветствую окружающих, входя в дом. Что у вас произошло? Привет, Харука. Ир заходил, ответил Креол. Ир, что за зверь? Интересуюсь у мага. В твоей книге подобного описано не было. Дух электричества. Запечатал его в кольцо. Забавно вы развлекаетесь. Моя помощница живая, переживаю за судьбу Цукина. Ее тут не было в этот момент, ответил маг. А яма зачем? В принципе, разрушенные стены объяснимы боем, но наличие ямы непонятно. Это хозяин делает бассейн, ответил Джин. Достал палочку и с помощью многократного применения заклинания Репаро восстановил стены и порушенную обстановку. Чем был занят ученик? Спросил Креол. Испытывал новый ритуал. Преобразование солнечной энергии в ману. Зачем ритуал? Ты с помощью медитации разве не научился делать этого? Нахмурился Креол. Ритуал необходим для подпитки маны-артефактов. Пока занимался им, было не до медитации. Маг нахмурился. Глупый ученик, да даже тупой Ишак овладел бы преобразованием быстрее тебя, воскликнул он. Дальше начался индивидуальный тренинг в режиме нон-стоп. Маг обучал меня преобразовывать материю в ману своими силами. Пока я медитировал и старался добиться результата, Креол читал лекцию о преобразовании материи. Из нее стало много понятно. Запомни, ученик, можно превращать материю в ману, которую затем можно использовать как захочется. Можно превратить ее снова в материю и таким образом сотворить что-нибудь вещественное, а можно оставить в виде энергии и опять же использовать как заблагорассудится. Любой магический процесс требует маны. Необходимо поддерживать в себе некоторый запас, чтобы в нужный момент не тратить время на впитывание. Ну, последнее и ежу понятно. Наверное, Креол периодически забывает, что я уже состоявшийся маг, из-за юной внешности. Сотворить что-то из ничего, такое невозможно в принципе. В процессе чтения заклинания окружающая материя, всего лишь несколько сот молекул из воздуха или земли под ногами, превращается в энергию, магическую энергию, ману, а затем снова в материю. При этом двойном превращении число молекул увеличивается многократно, и сами они полностью меняются, превращаясь в другие, но закон сохранения не нарушается, точно такое же количество молекул при этом где-то исчезает. Чтобы сотворить что-либо, применяются несколько основных способов. Так, металлы очень трудно творить из ничего, и для них обычно применяется метод трансмутации, причем одни металлы поддаются превращению лучше, чем другие. Золото получить очень трудно, медь гораздо легче. Можно и металлические предметы создавать, но это сложнее и требует больших затрат маны. Гораздо проще работать с органикой при помощи ритуальной схемы. Для каждого конкретного предмета или набора предметов применяется свое заклинание и свой чертеж. Можно и без чертежа, но с ним легче. Чтобы составить заклинание, нужен образец. Сложно сотворить предмет, которого никогда не видел. По крайней мере, без мощного компьютера с искусственным интеллектом. Первым делом копируется образец с помощью заклятия копирования. Это позволяет узнать параметры предмета, затем можно начать составлять заклинание. С первого раза никогда не получается, обычно приходится затрачивать 7-8 попыток, после каждой корректируя черновой вариант. В конце концов на свет появляется новое заклинание. Сотворенную органику можно есть, носить на себе и так далее, но она не содержит ни гранулы магии. К концу дня у меня, наконец, это получилось. Пока только сумел превратить в ману энергию солнца, но тренировки сдвинулись с места. Я чувствовал, как резерв быстро наполняется силой. Молодец, ученик. Странно, но твой резерв почти не уступает моему. Не могу представить, как такого можно добиться без постоянной раскачки, удивился Креол. Как-как, надо прожить почти 300 лет и поглотить оболочки души сильного мага. Только я тебе этого не скажу. Учитель, вы обещали помощь с проблемой переселения души, у вас имеются какие-нибудь варианты? Решаю напомнить магу о своей проблеме. Ученик, у меня есть не какие-нибудь варианты, а разработанный ритуал. Пока ты занимался неизвестно чем, я все рассчитал, с гордостью произнес маг. Далее он поведал суть ритуала, а я записал подробную инструкцию и схему. Благодарю, великий, ваша помощь очень ценна, кланяюсь магу. Я ему действительно очень благодарен. Столько знаний за раз. Теперь осталось натренировать навык получения маны из материи до автоматизма, и смогу не зависеть от окружающего магического фона. А превращение материи в еду, нарушающие законы трансфигурации Гампа, это вообще нечто. Я, конечно, вычитал об этом из его книги, но это просто не укладывалось в голове. Следующие 10 дней я занимался тренировками преобразования материи в ману. На шестой день научился преобразовывать землю, на седьмой – воздух. Пока, наконец, не понял принцип и не смог преобразовывать в ману все что угодно. За это время дважды происходили мелкие, но неприятные происшествия. Однажды по почте прислали маленькую бандероль без обратного адреса. Как по мне, любая посылка, пришедшая на этот адрес, подозрительна изначально. Кто кроме меня знает о Криоле? Дедушка и ассистентка. Причем только ассистентка знает о месте его проживания. Значит, этот презент может быть только от врага Архимага. Криол обвязал посылку магической цепью, а потом проткнул ножом. Внутри раздался чей-то дикий вопль, а потом из всех отверстий потекло что-то густое и черное. Криол мрачно сообщил, что это кровь демона. А потом был случай похуже. Я, придя на очередную тренировку, обнаружил во дворе выжженное пятно. Хубаскис поведал о ночном происшествии. Ночью Криол разбудил защитный артефакт – глаз Урия. На газоне под окном плескалось небольшое озеро серебристой жижи. И озеро на глазах росло, булькало и ужасно воняло. Криол поджарил эту жидкость. Эту штуку Криол назвал ртутным проклятием и обмолвился, что это любимая забава Троя. Да и демона в коробочке, скорее всего, прислал он. Выходит, старый враг разыскал Криола первым, но в лобовую атаку пока не идет, прощупывает противника, как делал и раньше. Криол не смог удержаться, чтобы не похвастаться тем, какой мощной защитой закрыл он дом. Мол, если бы не она, Трой давно бы ударил чем-нибудь посерьезнее. Торнадо, например, или невидимой смертью. Ну а пока следует ждать еще 3-4 мелких пакостей, а потом Трой вполне может пожаловать и сам. Зависит от того, какими силами он обладает теперь, в 21 веке. Криол всерьез беспокоился, он-то сам до сих пор не сумел обнаружить старинного врага и не имел ни малейшего понятия, во что превратился Трой к этому времени и к чему готовится в этой новой битве. Вечером в этот же день получил сигнал от главного компьютера о завершении эмуляции знаний Криола под меня. На ночь поставил загрузку адаптированных знаний себе в голову, а на утро проснулся другим человеком. Я знал все по магии, как если бы прожил жизнь Криолом в виртуальной реальности. Все древние языки, которые выучил этот маг, боевые навыки. Это был невероятный пласт информации. Удивительно, насколько разносторонне развит был этот маг. Знаю, только на практике не умею применять. Он владел различными школами магии. Материализация, биомагия, боевая и защитная магия, проклятие, магия света, некромантия, вольтование, магия крови, геомантия, метеомагия, трансформация, криомантия, пиромантия, магия элементов, магия теней, магия времени, печати, аэромантия, гидромантия, электромагия, магия снов, шаманизм, целительство, благословление, алхимия, магия разума, артефакторика, бытовая магия, доппельмагия, магия смерти, телепортация, ясновидение и телепатия, иллюзии и самое главное его специальность – демонология. Первое, что сделал, проверил, сколько заклинаний смогу удержать в своей ауре. Всего вышло удерживать 10 абсолютных защит. Криол может удержать 11-12. Средний маг древнего шумера мог удержать от 3 до 7 таких заклинаний. Что же, можно сделать вывод, что я и по стандартам древнего шумера тяну на архимага, а не только по стандартам прошлого мира. Одно но, не имею таких титановых яиц, как Криол. Все-таки на фоне Криола я чрезвычайно осторожен. Скорее всего, это дает о себе знать первая жизнь, когда был простым человеком и привык, что осторожность равно выживание. Нас с детства учили, гляди по сторонам, переходя дорогу, аккуратно управляя автомобилем, чтобы не попасть в аварию, не суй пальцы в розетку, не влезай в неприятности. В общем, соблюдай простые правила, будь осторожен и будешь живым и здоровым. А Криола обучали жестко, даже чрезмерно жестоко. Учитель ломал ему кости, издевался, унижал. В Хогвартсе юных волшебников тоже готовят сурово. Детей предоставляют самим себе, стравливают их и не наказывают за жестокое применение магии на других детях. Не считать же наказанием отработку у завхоза. Сам замок наполнен ловушками. Исчезающие ступени, двери, которые сложно открыть, атакующий полтергейст. В итоге маги вырастают более авантюрными и бесстрашными в сравнении с большинством обычных людей. За то время, что провел в тренировках, автономный голем нанес еще несколько сотен схем преобразования. Следующие пару дней телепортировался и активировал их. Указал голему еще точки для дальнейшего нанесения схем. Мощность подпитки накопителей возросла в два раза, и теперь можно было задуматься над ускорением течения времени внутри контейнера. 24 апреля 2003 года посвятил внесению изменений в контур ускорения времени. Сделал его настраиваемым в пределах от 3-кратного до 5-кратного ускорения времени. Запитал временный контур от накопителей в пещере и активировал максимальное 5-кратное ускорение. С таким ускорением уже через 5 дней наступит срок, на котором можно было бы извлечь клона. То есть, пройдет ровно 9 месяцев с момента, когда его начали выращивать. Но поскольку выращиваю взрослое тело, то он продолжит расти в бессознательном состоянии. Для развития рефлексов тела и гармоничного развития, чтобы не пришлось потом заново учиться ходить и прочему, клону будет внедрен биокомп и нанороботы. Думаю, через пару лет можно будет переселиться в тело клона. Пусть ему на тот момент будет всего 10 лет, но пусть буду в теле ребенка парня, чем подростка девушки. В следующую неделю посвятил все время своим проектам. Наибольшее внимание уделил клону. Продолжил отделку пещеры. Для этого, используя знания креолов доппельмаги, использовал на себе двойник хаоса, заклятие, создающее абсолютную копию нужного заклинателю существа, даже если оно превосходит по силе использующего заклинание мага, не работает против богов. Копия владеет всеми знаниями, навыками и умениями оригинала. Разве что не умеет говорить, однако колдовать ей это никак не мешает. Копия подчиняется заклинателю и слабее его. Первое заклинание срывалось несколько раз, прежде чем сумел копировать себя. Доппель получился первого уровня, неспособный к магии и довольно легко развеивающийся от нарушения целостности. Так странно смотреть на себя со стороны, тем более, если ты – это маленькая девочка. В пещере напротив стояла моя копия, милашка с короткими светлыми волосами и большими глазами для японца. Да, я ни разу не напоминаю японку, встретишь на улице, подумаешь, что гайдзин. Подошел к доппелю, оглядел со всех сторон, потыкал пальцем в живот, потом пощупал за плечо, сжал чуть сильнее и с громким звуком доппель лопнул. Кстати, доппель-магия так напоминает способность главного героя из аниме, которое недавно смотрел. Там еще был парень с глазами-компьютерами. В мультике этот навык называли теневые клоны. Я тогда еще задумался, а можно ли осуществить подобное в реальности, и пришел к выводу, что очень сложно. Оказывается, не так уж и сложно, только надо знать как. В течение дня тренировал навык, пока не стали получаться доппели хорошего качества, способные применять магию. Созданным 20 доппелей приказал облагородить пещеру. 15 из них посадил за производство светильников, остальные облагораживали залы при помощи бесполочковой трансфигурации. 3 мая 2003 года навестил мага. Креол за время проживания в этом доме успел превратить его в коцебу. «Ученик, мне пора приступить к выполнению следующего пункта своего плана», – произнес Креол. «Вижу, вы закончили коцебу». «Да, теперь мне пора вновь стать верховным магом и заполучить в распоряжение гильдию магов. Для этого я отправлюсь в иной мир. Сначала мне нужно заглянуть к одной старой знакомой, узнать новости, посоветоваться, да и просто выяснить, не передумала ли она, а ты со мной или нет», с видимой тревогой уточнил маг. Ему явно не хотелось лишаться своего единственного ученика. «Твое обучение еще только начато. И вообще, ты мне нужен. Учитель, ты же в курсе моей ситуации. У меня тело выращивается, не могу оставить все на самотек. Уже и так по-всякому извратился, время в несколько раз в области артефакта ускорил, все равно раньше, чем через несколько лет никуда не смогу покинуть этот мир. Жаль, такой разумный ученик мне бы пригодился», печально вздохнул маг. «Может, потом удастся к тебе присоединиться, а пока хочу пожелать тебе успеха в твоем начинании. Большое спасибо тебе, учитель, я стал намного сильнее и опытнее благодаря тебе, склоняюсь в традиционном японском поклоне». «Когда собираешься отправляться в путешествие?» — спрашиваю мага. «Скоро, через несколько дней», — ответил Креол. «На этой ноте мы распрощались. Пообещал навестить мага перед отлетом. Вызвал по телефону Цукина». «Здравствуйте, Катаура-сама», — поклонилась Цукина. «Вызывали?» «Здравствуй, Аки. Хватит навещать Креола. С этого дня приступай к выполнению прежней задачи. Выделю тебе денег, будешь путешествовать по барахолкам, скупкам и мониторить в интернете все, связанное с магией. Книги, амулеты. Хорошо, Катаура сама. Простите, можно задать вопрос? Немного нервничая поинтересовалась Цукина. Конечно, Аки. Внимательно слушаю, благосклонно киваю девушке. Вы обещали устроить молодости красоту, уткнув глаза в пол и мямля произнесла девушка. Аки, тебе сколько лет? 19, скоро будет 20. Ну что же, думаю, уже можно начинать принимать эликсир жизни. Когда приготовлю, я тебя вызову, но не думай, что это произойдет быстро. Хорошо, спасибо вам, Катаура сама, радостно воскликнула девушка. Можно приступать к работе? Конечно, можешь быть свободна. На доме мага и территории вокруг него во время моего последнего посещения обнаружил такое множество слоев защиты, что в магическом зрении он сверкал как новогодняя елка. Решил, что моему дому тоже не помешает защита. Делать чисто в шумерском стиле не стал. За расчет защиты дедушкиного поместья загрузил большой компьютер. Довольно скоро было выдано несколько вариантов защитных комплексов. Я выбрал самый надежный вариант. Своими силами ее изготовление у меня займет около 3 месяцев, поэтому стал максимально эксплуатировать доппели. Качественный доппель высокого уровня я делал только таких, хоть и получились они 1 из 7, остальных развеивал, способен поддерживать себя магией почти неограниченно долго, преобразовывая в ману вещества. Единственное, они не способны к развитию, но как исполнители воли мага они идеальны. В течение 8 часов наклепал 40 доппелей. Их магические возможности варьировались от 1/10 до 0.4 от моих нынешних. Координируя их действия при помощи биокомпьютера, принялся за установку защиты. Вместо 3 месяцев уложиться в 3 дня, потратив всего лишь 10 часов на подготовку, чем не результат. Удивительно, почему Криол, владея такими возможностями, сам не прибег к подобной уловке. У него уже давно был бы готов к ацебу. Еще в первой жизни хороший друг научил, если есть возможность автоматизировать процессы и использовать электроинструмент, делай это. К примеру, там, где с зубилом будешь возиться час лишь потому, что за болгаркой надо далеко идти, аж 10 минут туда-обратно, всю работу можно сделать за 11 минут, 10 из которых потратишь на прогулку за электроинструментом. Экономия сил и времени того стоит. Этот подход старался применять во всех последующих жизнях, и сейчас он опять играет в мою пользу. Утро 4 мая 2003 года. Выхожу из душа, замотанный в полотенце. Поднимаю глаза и вижу, что в конце коридора, напротив, стоит демон Шаар. Биокомп активирует экстренный протокол и ускоряет восприятие в 4 раза. Волшебная палочка и защитная одежда, все осталось в комнате, времени размышлять нет. Вижу, как в замедленном кино, демон двигается в мою сторону. Кидаю в него комбинацию невербальных чар, Stupefy, Petrificus Totalus, Incarcera. Stupefy-ем демона отбрасывает немного назад, Petrificus не причиняет никакого вреда, веревки запутывают ему конечности и дают мне несколько секунд времени, пока он освобождается, разрывая их, беспрерывно и очень быстро выкрикивая заклинания, атакую демона. Редукта, редукта, депульса, сика, сика, сика, редукта, сика, сика, сика, редукта, сика, сика, сика, редукта. Хоть демон и очень быстро регенерировал, но ряд простых точно насланных заклинаний превратил огромную тушу в гору раскиданных конечностей. Телекинезом призываю волшебную палочку и на всякий случай делаю контроль заклинаний Авады Кедавра. Проверяю чарами, тварь мертва. В этот момент дверь распахивается и на пороге появляется дедушка. Увидев картину происшествия, он впал в ступор. Представьте себе, комната со следами разрушения, вся заляпанная следами черной густой жидкости, стекающей по стенам. По комнате разбросаны конечности какой-то твари, напоминающей демона, и по центру спальни валяется сама туша твари. В коридоре стоит голая маленькая девочка с волосами, стоящими дыбом, и волшебной палочкой в руках. Так и подрывало от нервного напряжения выкрикнуть какую-нибудь глупость в стиле «Лунная призма, дай мне силу». «Внучка, ты в прятке?» – взволнованно спросил дедушка и кинулся меня ощупывать на предмет травм. В полном сомнус, направляю на дедушку заклинание сна. Раз пробралась одна тварь, значит, поблизости могут быть еще. Накладываю на дедушку 3 сферы личной защиты и переношу его в его комнату. Возвращаюсь в свою спальню и собираю кровь демона и его части тела, удерживая их телекинезом, перемещаюсь в пещеру. Трансфигурирую из камня несколько емкостей, размещаю в них ингредиенты. герметично запечатываю емкости и в темпе накладываю чары стазиса. Возвращаюсь в свою спальню и одеваю защитную одежду, сверху костюм в стиле милитари, обуваю берцы. Демоны Шаар способны принимать эфирную форму и необнаружимы для глаз, поэтому начинаю сканирование доступного пространства астрала, и почти сразу обнаруживаю быстрое приближение второго демона. Испытываю невероятное облегчение от того, что успел подготовиться. Перемещаюсь во двор поместья, чтобы окончательно не разнести дом. Отдаю команду биокомпу и вновь погружаюсь в ускоренное восприятие. Наблюдаю, как в 15 метрах от меня Шаар переходит в реальность, обретая материальное тело. Решаю провести эксперимент и накладываю на него империя. 6 секунд реального времени демон стоял со стеклянным взором, затем он подернулся дымкой, должно быть, перейдя в эфирную форму и вернувшись обратно к телесному облику, после чего он вновь начал движение в мою сторону. Значит, империя на них действует, но они способны его быстро сбрасывать. Плохо, я надеялся на лучший результат, эта разновидность демонов не относится к интеллектуалам. Кидаю в демона заклинание Авады Кедавра. Он пытается увернуться и отмахнуться от заклинания рукой. Именно в эту руку и попадает Авада. Демон замирает и, простояв полсекунды в таком положении, падает на землю. Проверяю чарами. Мертв. Отключаю ускоренное восприятие. После таких нагрузок все болит, тело ломит, голова нещадно трещит. Да, постэффекты от ускоренного восприятия и повышенных физических нагрузок неприятные. Посылаю Криолу патрону с сообщением. Криол, на меня в доме дедушки с небольшим интервалом напали 2 демона Шаар. Убил обоих. Жду тебя в гости. Харука. Вот маг удивится, когда патронус пройдет через все защиты. Через полминуты во двор дедушкиного поместья телепортировались Криол с Хубаскисом. Где демоны? Спросил Криол, держа наготове свою цепь. Вон один. Киваю головой в сторону демона. Второго разобрал на ингредиенты. Может, зелье какое интересное получится. Мак осмотрел демона. Он мертв, сделал логичный вывод коллега. Но я не вижу следов, которые могли бы привести к смерти. Специальное заклинание разрывает связь с физической оболочкой души. К сожалению, возможно применить только при помощи палочки и проговаривая вслух. Печально вздыхаю. Не слышал о таком заклинании, уважительно произносит Архимаг. Научишь? Конечно. Вначале Криол обследовал окрестности, убедившись, что демонов больше нет, успокоился. Я переместил тушку демона в пещеру и законсервировал как предыдущего, но целиком. Остаток дня обучал Криола заклинанию Авады Кедавра и рассказывал, как изготовить волшебную палочку. Потом был тяжелый разговор с дедушкой. Пришлось его долго успокаивать и уверять, что такие твари мне не опасны, как комары, прихлопну, почешусь и дальше пойду. Вдруг, у меня появилось желание выглянуть в окно. За окном находился небольшой летающий остров с домом на нем, Коцебу. Выхожу прямо через окно и левитирую себя на остров. Там встречает ухмыляющийся Криол. Ученик, я покидаю этот мир. Не знаю, когда вернусь сюда вновь. Ты твердо решил остаться здесь? Обратился ко мне маг. Да, Криол, желаю тебе успеха. Ученик, ты ничего не забыл? Хитро улыбнулся маг. Не припомню, немного напрягся от этой фразы, ожидая подвоха. Криол снимает маскировку, и появляется волшебное зеркало моего изготовления. Твоя поделка, показывает на зеркало маг. О, я и забыл о нем, спасибо. Расслабился и улыбнулся, осознав, что ничего плохого маг не собирался делать. Тебе спасибо, до свидания и не смей умирать, а то убью, погрозил Криол. Вид у него был печальный. Похоже, не был рад расставанию. Взял волшебное зеркало из рук мага и полетел назад в поместье. Затем вместе с дедом наблюдали, как открывается огромный портал и как в нем скрывается Коцебу. Глава 10. Сижу и думаю. Интересно, как воспримет Криол мой подарок. После прохождения портала у него должно появиться окно с сообщением. Уважаемый Криол, вам подарок от ученика. Загрузить знания по магии из другого мира? Да, нет. Пусть он не в курсе, насколько помог, но он не отказывался делиться знаниями, нормально со мной общался, и помог с разработкой ритуала, который бы самостоятельно на тот момент рассчитать не смог. Раз я так много приобрел, то было бы не по-человечески не отдариться в ответ. Тем более, этому магу предстоит нелегкая задача, идущая на пользу нашему миру, уничтожение мира демонов. Операционная система или же искусственный интеллект биокомпьютера – это по сути, матрица моего сознания со всеми воспоминаниями. Что проще, выделить необходимые знания и загрузить из этой матрицы в голову другому человеку, не сложнее, чем сделать матрицу сознания этого же человека. Перед отбытием с Коцебу дал Беакампу Криола добро на передачу своих знаний, но лишь с согласия самого мага и после пересечения границы этого мира. Магическую клятву не вредить приборам, кроме как с согласия мага, никто не отменял. Подобное воздействие можно интерпретировать по-разному, так что подстраховаться стоило. А чтобы Криол, заполучив мои знания, не взломал компьютер и не узнал, что я снял с него копию сознания, после загрузки знаний биокомп самоуничтожится, а нанороботы будут выведены из организма естественным путем. Он может подозревать, что я сделал это, но подозревать и знать наверняка – разные вещи. Подозрения можно отбросить, а со временем смириться с подобным фактом, а с точным знанием, что я его, мягко говоря, обманул, он точно развернется назад и со злости убьет особо зверским способом. Следующие несколько лет жил спокойной жизнью простого мага, помешанного на оттачивании навыков. Никаких демонов, бандитов и прочих приключений. Даже исследованиями не занимался, потому что нашлись иные занятия. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Поставил перед собой задачу максимально интегрировать знания Криола, а это означало много практики. Дедушку за эти два года при помощи омолаживающего эликсира омолодил на 20 лет. Резкое омоложение может иметь плохие последствия, например, в будущем повторить процедуру омоложения будет невозможно, или организм не будет после этого воспринимать эликсиры на основе философского камня, или понадобится их более высокая концентрация. В общем, омоложение на 5 лет каждые полгода – это самый приемлемый вариант. Аки каждые полгода принимает эликсиры здоровья и молодости, если продолжит честно служить, так и останется молодой и красивой. Вечером 5 сентября 2003 года появилось сообщение об успешном завершении интеграции навыков и рефлексов из предыдущей жизни. В принципе, я и так это ощущал, к примеру как-то, взяв в руки гитару, играл на ней, словно родился в обнимку с инструментом. При помощи Доппели пещеру полностью облагородил, осветил на протяжении полукилометра, усилил стены, трансмутировав камень в более плотный. Убрав каверны, установил мощную магическую защиту и наложил Фиделиус, сделав себя хранителем. Теперь использую, как и задумывал изначально, в качестве лаборатории и склада. Разделил пещеру на две части, склад и лаборатория. Оставил между ними проход шириной 5 метров, остальное пространство, порядка 30 на 20 метров, отделил и сделал там жилый отсек в 3 уровня. Все полы в доме сделал с подогревом и настроил чарами климат-контроль на поддержание температуры 26 градусов Цельсия. На первом уровне находится большой бассейн длиною 25 метров, шириной 10 метров. Вода в бассейне подогревается до температуры 26 градусов и очищается чарами. Рядом с бассейном расположена джакузи, выполненная в стиле горячего источника. На этом же этаже расположена русская баня с магической печью, хамом, ну и как положено во всех банях, раздевалка, санузел, душевая и комната отдыха. Стены и потолок бассейна являются подобием телевизора, точнее, это творчески переработанная поверхность для трансляции иллюзий. Для изготовления волшебного зеркала необходимы редкие ингредиенты, которые сложно достать в необходимых количествах для изготовления большого зеркала. Подумав, решил задачу следующим образом. Изготовил 20 миниатюрных зеркал, на которые ушло ингредиентов столько же, сколько на одно небольшое, как делал прежде. Зеркала объединил в единый артефакт. Мощные видеокамеры снимают изображения из зеркал, компьютер обрабатывает их и транслирует в виде иллюзии на специально подготовленные поверхности. Через компьютер же отдаются команды зеркалам. Поверхностями были все стены и потолки пещерного жилища. Вначале хотел сделать лишь возможность трансляции иллюзий, генерируемых компьютером, но потом подумал, а что мешает сделать все более функционально. Лежа у бассейна внутри горы, можно создать полноценную иллюзию нахождения на побережье Тихоокеанского пляжа. На втором уровне разместились большая кухня-столовая, гостиная, кабинет, библиотека и большой санузел. На третьем уровне находится две гостевых спальни по две комнаты с санузлом, и одна большая спальня с большой гардеробной, огромной ванной комнатой и небольшим кабинетом. Проделал технологические отверстия для притока свежего воздуха. Мощный компьютер перенес в лабораторную часть пещеры. Сделал там же большой бассейн для нанороботов, переселил часть нанороботов в него, и размножил их. Собрал большой молекулярный принтер и усовершенствовал устройство для нанесения чар на артефакты. Теперь у этого устройства имеются исходники всех чар, и за нанесением их следит компьютер, поименованный мною в пещерный Искин. Часть лаборатории отделил под ритуальный зал, часть под зельеварню и алхимическую мастерскую. Складская часть комплекса была разбита на секции, и в ней были трансфигурированы из камня большие ячейки до потолка, наподобие морских контейнеров по размерам 25×5×5 метров. Не думаю, что понадобится перемещать что-либо крупнее этих габаритов, но на всякий случай было оставлено большое свободное пространство. На большинство ячеек были нанесены чары стазиса. За эти годы стойка с накопителями была трижды продублирована, а ритуальными чертежами, занимающимися переработкой солнечной энергии в ману, было разрисовано столько поверхностей, что общий приток маны был эквивалентен перерабатываемому в ману электричеству мощностью от 100 до 400 мегаватт. При этом рисунки были разнесены по всей планете таким образом, чтобы зарядка накопителей шла равномерно круглые сутки. Работой над обустройством пещеры занимались доппели, я лишь изредка их контролировал, давал указания и восстанавливал развеявшихся в результате несчастных случаев. Создал артефакты, которые были у Криола. Ритуальный нож, магическая жаровня, противодемоническая цепь, амулет, предупреждающий об опасности, и магический жезл. Хотя жезлом магичить непривычно, но держать в запасе несколько десятков готовых заклинаний очень удобно. Единственное, что я разрабатывал, пространственный карман, который можно всегда носить с собой. Этой задачей был занят пещерный компьютер. Вариантов было несколько, но в качестве основного осуществил татуировку, образованную нанороботами с рунами в определенном порядке на коже. Карман вышел не очень большим, но основные артефакты и несколько запасных волшебных палочек помещались, и это уже хорошо. Но этого было недостаточно. В арсенале Криола был многомерный карман, артефакт, который создает пространственную складку, куда можно помещать предметы. Туда можно засунуть все что угодно, но маг чувствует тяжесть этих предметов, поэтому особо нагрузиться не получится. Вот и поставил задачу Искину рассчитать, как избавиться от этого недостатка, коли на наработках предыдущего мира большой пространственный карман не получается. После этого загрузил пещерный Искин еще несколькими задачами. Первое – разработка генератора маны. Условия следующие. Встроенный накопитель, постепенная переработка в ману помещенного внутрь генератора вещества, небольшой размер, модульная конструкция для подключения к другим артефактам. Вторая задача – расчет использования веса для генерации маны по типу, применяемому для полета к Ацебу. Третья – перерасчет большинства заклинаний Криола в ритуальную форму, затем в артефакт, изготовляемый с молекулярным допуском напечатанного на молекулярном принтере. Все расчеты идут до сих пор. На основе некоторых заклинаний уже были изготовлены артефакты. Были изготовлены большие цветные бусы, выглядящие как дешевая бижутерия. В каждую бусину было вложено защитное заклинание. Кокон абсолютной защиты, мерцающий щит-купол от физических атак, блистающий щит от кинетических воздействий, пуль, стрелы и тому подобного, зеркальный доспех от лазеров, доспех и от ядов и ядовитых испарений, также защищает от температуры лавы, доспех инанны от инфекций, эфирный доспех от стандартных боевых заклинаний, доспех стихии от стихийных атак, способен защищаться от температуры абсолютного нуля и температуры звездного протуберанца. Между бусинами с заклинанием было расположено по две бусины накопителя. Получился защитный артефакт, работающий от накопителей, способный защитить от большинства атак, под прямым управлением биокомпьютера. Утром 6 августа 2005 года я решил осуществить перенос души и сознания в тело клона. Дата была выбрана не просто так. В этот день сравнялся биологический возраст с возрастом женского тела. Так проще будет объясниться с дедушкой. На плиту про неудачный эксперимент, закончившийся сменой пола. Не думаю, что он поверит, что эксперимент неудачный, но, по крайней мере, сделает вид, что поверил и постепенно сам себя убедит в правдивости этой версии. Как сильно хотелось вселиться в клона еще 3 месяца назад, когда тело подвело меня. С утра стало как-то нехорошо. Я так давно ничем не болел, что вначале подумал, враги все-таки отравили. Причем неважно, что врагов вроде пока не успел нажить, нападали же уже один раз демоны. Проверился на инфекции, проклятие, отравление, все было в норме. Потом стал как мироточащая икона, истекать кровью. Вот тогда и понял, что это такое. Я знал, что рано или поздно придут эти дни, но блин-блинский, нафиг такое счастье. В тот день чуть в припрыжку не побежал проводить ритуал. Сколько стоило сожженных нервов и понадобилось силы воли, чтобы сдержаться и довести все же возраст тел до одинакового значения, просто невероятно. Курить бросить, и то легче было. За пару месяцев до переселения души начал подготавливать ритуал и ведрами варил Феликс Филицис. За неделю до переселения души осознал, что так и не попробовал запретной любви в женском теле. Как найти девушку нестандартной ориентации, еще и согласную переспать с малолеткой, еще чтобы внешне была симпатична, в голове не укладывалось. Использовать империя для постельных игр посчитал аморальным, поэтому позвал в гости в пещерные апартаменты свою помощницу Аки Цукина. В общем, эту неделю мы почти не выбирались из постели, бассейна, джакузи, обеденного стола и еще множество прочих привлекательных поверхностей. Аки было совсем не против развлечений со своей госпожой. Рано утром перед ритуалом я принял ванную из Феликс Филицис, принял внутриударную дозу этого зелья и телепортировался в контейнер. Разделся догола, аккуратно сложил одежду, достал все предметы из пространственного кармана, переписал накопившуюся за последние дни информацию на биокомп клона, внедрил в клона два типа нанороботов, из которых выстроил пространственный карман и подкожную защиту на основе заклинания противо. Затем расставил ритуальные предметы по своим местам и начал ритуал. С последним произнесенным словом заклинания на меня словно начала надвигаться тьма. Отключился. Открыл глаза. Вначале не понял, что вижу, изображение расплывалось, но вскоре зрение прояснилось и осознал, что вижу капсулу клонирования изнутри. Отдал приказ отключить аппаратуру клонирования и открыть капсулу. Выбрался из капсулы без проблем, тело слушалось, словно всю жизнь прожил в нем. На полу в центре ритуального рисунка лежало мое прежнее вместилище. Зрелище душераздирающее, маленькая девочка лежит без движений на полу. Подошел к своему бывшему телу, оглядел, взял палочку и провел диагностику. Она живая, но находится в состоянии, напоминающем кому, блин, и что делать? Похоронить живого себя, у кого бы рука поднялась на подобное? Положить в капсулу клонирования или поместить в стазис, а может попробовать призвать свободную душу и вселить ее в тело. Последняя идея показалась самой лучшей. Из заклинаний подобного рода в моем арсенале имеется призыв и ритуал стабилизации. Поместил предметы в пространственный карман, собрал одежду, телекинезом поднял руку и переместился в ритуальный зал пещеры. Наложил заклинание стазиса на свое бывшее тело, затем провел ритуал стабилизации для закрепления души в своем новом теле. На молекулярном принтере распечатал защитную и простую усиленную одежду, обувь. Оделся. Над девичьим телом решил проводить ритуал призыв. Хоть он предназначен для другого, для призвания души умершего владельца тела, но поскольку моя душа закреплена в другом теле, то ее не должно вырвать в ритуальный круг. Значит, будет призвана любая душа умершего с похожими параметрами. Положил тело девушки в центр ритуального рисунка и приступил к призыву. 3 часа 27 минут длился ритуал, прежде чем я почувствовал присутствие духа в ритуальном рисунке. Дух был обезличен, не имел памяти и внешности, но его силуэт немного напоминал женский. Он вселился в тело, после чего прерываю ритуал призыва и начинаю ритуал стабилизации. Стою, жду, когда девушка придет в себя. Она открывает глаза, осматривается вокруг и останавливает взгляд на мне. Ее глаза в удивлении расширятся. «Братик», — удивленно спрашивает девушка, — «у нас все получилось». На лице девушки расцветает улыбка. «Кто ты? Назовись». Отдаю приказ строгим голосом. «Братик Гарри Том, это же я, Харука», — девушка удивляется. «Ты не узнаешь меня? Ты же раньше был мною». Вот это поворот. «Она что, помнит все, что знал я? Что ты помнишь? Все. Все твои воспоминания, навыки и способности остались при мне. Только я теперь чувствую себя девушкой, а не как ты раньше, парнем и не знаю, как-то изменилась, стала добрее что ли», смущаясь, произносит девушка. «Открой сознание», прошу девушку и проникаю в ее голову. Она полностью открывает сознание, потому не встречаю сопротивления. Просматриваю воспоминания и понимаю, что все произошло крайне удачно. Неудивительно, с таким-то количеством зелья удачи в крови. К ней притянула душу, ранее бывшую девушкой, очищенную от воспоминаний, но с частично сохранившейся памятью пятого начала, то есть характер эмоций и женское восприятие. В итоге, стала как прежняя Харука Катаура, только постарше и с моими, и, соответственно, Криола, воспоминаниями. Теперь она и мыслит совсем иначе, как девушка лет 16-18. Меня она воспринимает как брата-близнеца, пожалуй, и я буду воспринимать ее так же. Был один архимаг, стало два архимага-близнеца, брат и сестра. То, что Катаура мыслит не как 12-летняя, это понятно, с таким-то багажом воспоминаний. Больше непонятно то, что с этим багажом знаний она мыслит уровнем взрослого подростка. Вижу лишь одно объяснение: психологический возраст зависит не только от уровня развития сознания, но и от уровня развития души. Осмотрев во всех диапазонах нас и сравнив, понял, что, назвав сестру архимагом, немного перегнул. По знаниям без сомнений, но по силе максимум тянет на среднего шумерского мага. Аура примерно на 4 сферы личной защиты. А вот мои показатели удивили, вместимость ауры увеличилась до 12 сфер личной защиты. Вот и подтверждение тому, что тело и душа тесно взаимосвязаны. Скорее всего, призванная для Катауры душа при жизни вообще не была магом, но, поскольку в теле до этого жил сильный маг, ее, можно сказать, прокачало за счет тела. У меня ситуация похожая. Тело клона все время подвергалось воздействию магических зелий, помимо этого склонно к метаморфизму, плюс к прочему максимально физически прокачано. Это в какой-то степени подготовило к вселению души и дало 20% прибавку магической мощи. Кстати, про физическую силу. Уже после пробовал поднимать тяжести, выполнять ката из боевых искусств. Тело нереально сильное для своего возраста, гибкое и ловкое, как у гимнаста. Удивительно, на что способна техномагия. Чувствую себя Ильей Муромцем, который сколько-то лет пролежал на печи, вдруг встал богатырем. Привет, сестренка, посылаю девушке улыбку и дополняю ментальным посылом теплых чувств. Рад видеть тебя живой и здоровой. Привет, братик. Харука ответила радостным ментальным посылом и бросилась мне на шею. Через некоторое время оторвалась от объятий, оглядела себя и поняла, что обнажена. От этого она смутилась и попыталась прикрыться руками. «Думаешь, меня можно смутить своим же телом?» Усмехнулся на подобные действия. «Твоя одежда вон там лежит», показываю рукой направление на стопку одежды. После того, как сестренка оделась, она почувствовала себя уверенней. «Братик, а как тебя теперь звать?» Озадачила актуальным вопросом, что называется. «Зови Харри, не придется привыкать и близко к твоему имени. Харри Катаура, вроде нормально звучит». «Хорошо, братик Харри, а что мы дедушке скажем?» Девушка слегка обеспокоилась вопросом легенды. «Сложный вопрос. Может, внушим, что нас всегда было двое, однояйцевые близнецы?» «Харри, как ты можешь? Это же плохо, ментально воздействовать на родственников. Дедушка у нас один остался», возмутилась девушка подобному предложению. «Это был самый простой вариант. Могу предложить рассказать правду или частично правду. Скажешь, что экспериментировала с клонированием и сделала свою полную копию, со всеми знаниями, навыками, но только клон получился мужского пола. Деду не привыкать, по дому столько допили шлялось одно время, что таким его не проймешь. Хорошо, наверное, так будет лучше. А если дедушка не примет тебя как братика?» Взволнованно спросила Харука. «Ну, ничего страшного, с деньгами проблем нет, сама знаешь, куплю домик и перееду жить отдельно. Ага, когда на счетах 3,5 миллиарда долларов, теперь это называется, нет проблем с деньгами», — ехидно подколола новоприобретенная родственница. «Кто же знал, что у наркобаронов окажется столько денег? Изначально не больше, чем на пару сотен миллионов рассчитывал. Знаю. Кстати, а мне позволишь пользоваться лабораторией?» — настороженно спросила девушка. «Странный вопрос. Неужели считаешь, что единственному близкому человеку смогу отказать в подобной малости? Лаборатория, артефакты, счета, все, что у меня есть, можешь смело брать и использовать. Только волшебную палочку и личные инструменты тебе придется свои завести. Эти я экспроприировал в пользу пролетариата», — подпустил в голос немного негодования, что могут подозревать в подобной скупости в отношении близкого человека. «Я и не думала на них рассчитывать, это же как зубная щетка и расческа, сугубо личные вещи», — фонтанируя в пространство радостью, произнесла Катаура. Катаура выбрала волшебную палочку из коллекции запасных и призвала зеркало. При помощи метаморфизма, явно с большим усилием, чем применял я в ее теле, изменила длину волос и уложила в симпатичную прическу. Затем оглядела себя, поправила одежду. «Братик, как ты ходил в этой одежде?» Она же пацанская, возмутилась сестричка. Ну а я, по-твоему, кто? Коварно улыбаюсь и, прищуривая глаза, рассматриваю девушку, своей позой словно дублируя вопрос. Ёж-колобок, дикий зверь, точно. Прости, извиняется девушка. Следом на лице появляется выражение удивления. Ой, я что, сейчас ругалась? Это все ты виноват. Заразил меня своими странными словечками, получаю порцию необоснованных обвинений. Если бы кое-кто, не будем показывать пальцами, не акцентировала на этом внимание, никто и не заметил бы, сказал сестренке, после того как отсмеялся. Ну что, отправимся, порадуем дедушку, спросила Харука. Поехали. Сразу после фразы телепортировал нас домой. В гостиной сидел дедушка и читал газету. Заметив нас, он слегка нахмурился и стал переводить взгляд с Харуки на меня и назад. «Внученька, ты опять копий своих понаделала?» – спросил дедушка Дзиндза. Ну как бы сказать, не нашлась, что ответить Катаура. «Дедуль, ты абсолютно прав, только на этот раз не копию, а полноценного клона», – отвечаю деду с широкой улыбкой на лице. «Я клон Катауры, с полной копией воспоминаний, только мальчик, можно сказать, брат-близнец, иные сравнения сложно подобрать». «Ох, вон оно как», – удивился Дзиндза. «Внученька, это действительно так?» «Да, дедушка. Теперь у меня есть братик», — радостно воскликнула Катаура. Дедушка глубоко задумался, не зная, как воспринимать подобную новость, и не опасно ли держать клона дома. Вдруг он накинется ночью и поубивает всех. «Дедушка, как ты можешь так думать?» — воскликнула Катаура. «Харри, моя полная копия, это практически я сама, только в теле мальчика. Про меня тоже думаешь, что причиню тебе вред?» «Прости, внученька, я не знаю, как воспринимать подобные новости, это слишком неожиданно». «Дедушка, помнишь, я говорил тебе, что в прошлой жизни был парнем?» — спрашиваю Дзиндза. «Да, было такое. Знаешь, жить в теле девочки с воспоминаниями мужчины очень нелегко. На самом деле, именно я от самого рождения был Харукой, но тяготился быть девушкой. Поэтому сделал клона и провел ряд ритуалов и переселил свою душу в это тело. Догадываешься, что бывает, когда душа покидает тело?» Делаю паузу, чтобы дать деду собраться с мыслями. «Не знаю, возможно, человек умирает?» — взволнованно спросил дед. «Почти. Мое прежнее тело осталось в состоянии комы. Пустая оболочка, овощ. Как понимаешь, подобное не устраивало, поэтому призвал душу. На зов явилась душа, очищенная от воспоминаний, но явно бывшая при жизни девушкой. К счастью, в бывшем теле сохранились все мои воспоминания. Так что фактически Харука – это я. Но Харука тоже является Харукой, только с другой душой и, наконец, воспринимает мир, как положено девушке. У нас с ней общие воспоминания, одни на двоих до этого дня, общие привязанности и близкие люди, то есть, ты». Чтобы не разводить философские бредни, мы решили считать себя близнецами. «Тебе рекомендую поступить так же. С сегодняшнего дня, вместо одной внучки появилось двое внуков. Мальчик Харри и девочка Харука. Ох, я постараюсь», — ответил дедушка с задумчивым видом. «Интересно, а где мне сегодня спать? Я же успел привыкнуть к своей спальне, но теперь это спальня сестренки. В гостевой спальне, а может быстренько себе дом купить?» Зашел в интернет в поисках жилья. В Японии ничего интересного не нашел, но ведь с телепортацией не ограничен одним городом и даже страной, а значит можно посмотреть в других странах. Во Франции нашел несколько замечательных усадеб с большой территорией, озерами и старинными замками, причем относительно недорого. Самое дорогое поместье стоило 3,5 миллиона евро. Еще приглянулась пара вилл в Испании и замок в Чехии. Уже собирался отправиться посмотреть на недвижимость, но попал на сайт по продаже островов. Необитаемый остров с моими возможностями был бы наилучшим вариантом. Можно, не стесняясь, использовать магию и артефакты, к примеру, полетать на аэроборде без маскировки. Стал просматривать варианты островов на продажу. Маленькие сразу отбросил. Душа просила простора. Все не нравилось. То какой-то страшненький и плешивый, то протоками изрезан, то вместо острова кусок вулкана торчит, по недоразумению маркетологов названный молодым островом. Приглянулось пару островов, но один был слишком близко к крупному городу, всего в сотне метров от берега, так что ни о каком уединении не могло быть речи, а второй сдавался в длительную аренду под коммерческую деятельность. Так увлекся поиском, что не заметил наступления ночи. Меня разместили в гостевой спальне. Было так непривычно в доме, который привык считать своим и знать, что у меня тут отдельные апартаменты, спать в гостевой спальне. На следующий день продолжил поиск острова, на одном залип, сделал закладку и возвращался много раз к нему. Смотрю на фотографии острова, ну всем прекрасен, симпатичный, большой, 1500 гектар удаленный, в тропиках, с холмами и источниками пресной воды, покрытый лесом и с белоснежными пляжами. Ну просто сказка. Вот чую, где-то тут подвох. Цена приемлемая, всего 27 миллионов долларов и не аренда, а полноценная продажа. Вот что с ним не так, чтобы не забивать голову ненужными вопросами, телепортировался по координатам острова, достал аэропорт и стал с высоты рассматривать красоты острова. Через полчаса полета я обнаружил подвох. Лечу себе, любуюсь пальмами и океаном, как из-за пальмы появляется туземец. Из одежды на нем лишь набедренная повязка, или как там называется эта ерунда, точно не знаю, две тряпки, подвешенные на веревку, повязанную на пояс. Одна тряпка спереди, другая сзади. Смуглый парень низкого роста, ну как для японцев, он среднего роста, на вид от 20 до 30 лет, сложно определить точнее, жгучий брюнет с прической под горшок. Парень, увидев меня, впал в ступор. Ну да, не каждый день увидишь ребенка, летающего на доске. Через несколько секунд парень пришел в себя и что-то залепетал на своем языке. Язык был абсолютно незнаком. У менталиста зачастую проблем с коммуникациями нет, а у сильного менталиста скорее проблема другого характера, сделать так, чтобы не слышать мысли окружающих, так что просто снял блок с легилименции и залез в голову парня. Естественно, он был удивлен, увидев летающего человека, и не мог сообразить, то ли эти белые технику такую придумали, чтобы на доске летать, то ли магия. Но это мне не интересно, гораздо важнее узнать, сколько вас тут на острове. Оказалось, что здесь постоянно проживает небольшое племя, всего около 80 человек, контактирует с другими островами, занимается рыбной ловлей и кушает все, что ползает, летает и растет на пальмах.